Глава 5. Лондон. Окончание. Некоторое время после ухода двух джентльменов в кабинете царила глубокая тишина, и никто не торопился ее прерывать. Очевидно, высокопоставленным гостям требовалось некоторое время на обдумывание полученной информации и соотношению с теми секретными сведениями, которыми они имели допуск. Хозяин кабинета выдержал эффектную паузу и затем, обведя всех внимательным взглядом, вернулся к насущной теме. «Лорды и сэры, я пригласил вас сюда как непосредственных участников разбирательства событий в Африке. Вы все получили возможность наглядно познакомиться с тем, с чем мы имеем дело. В дальнейшем выступавшие здесь сотрудники обдумают и проанализируют ту информацию, которую им здесь предоставили, и, возможно, вспомнят что-то еще. Это опытные полевые агенты, и они способны экстраполировать разные данные и делать правильные выводы. Но давайте перейдем непосредственно к обсуждению тех вопросов, ради которых мы сегодня собрались. Главным образом нас интересуют события в Джибути, причетью которых кратко подтвердили все джентльмены, посетившие сегодня этот кабинет со своими отчетами. Кто хочет взять слово? Седовласый джентльмен в строгом костюме, сидевший в кресле с темно-фиолетовой обивкой, негромко кашлянул. «Пожалуй, я начну. Прошу вас, сэр Генри. Спасибо. Уважаемые джентльмены, все, что мы сегодня услышали, наводит на определенные размышления, которые заставляют по-другому оценивать положение дел в Африке. Оно меняется, и эти изменения происходят не лучшую для нас сторону. И это весьма прискорбно. Как вы знаете, я являюсь специалистом в области религии и идеологии. Казалось бы, мне не место быть сегодня здесь, среди вас. Однако, тем не менее, новые обстоятельства вынуждают меня присутствовать. Причина моего появления заключается в том, что я должен сообщить всем здесь присутствующим еще одну не самую приятную новость. В Африке зародилась новая секта. И это недавно появившееся или вновь возродившееся течение уже приняло масштабы полноценной религии, поразив многие центральные области Африки. Там начинает формироваться другая система ценностей, новые модели поведения, и это может очень существенно повлиять на общественно-политический баланс на наших подконтрольных территориях. «И в кого они верят?» — уточнил хозяин кабинета. «Да в том-то и дело, что верят они вроде бы в тех, в кого верить никогда и не прекращали, даже присоединившись к основным мировым религиям, всего лишь духов Африки. Этакое поклонение, но весьма устойчивое и сложное. Практически с нуля создан целый культ с кровавыми жертвоприношениями и довольно сложной жреческой иерархией. В ритуалах присутствуют отголоски прежних языческих обрядов и даже элементы вуду. Однако при этом новый культ остается самобытным и принципиально отличается от всех доселе нам известных. Главное божество – некий змееголовый. Те немногие изображения, что нам удалось достать, характеризуют его как существо с телом человека и головой хищного ящера. Изображения сильно отличаются друг от друга. Видимо, единого представления о новом боге у новоявленных адептов пока не существует. Все зависит от фантазии и умения конкретных художников. Есть лишь некое общее сходство с давно вымершими динозаврами. И что? Жертвоприношения действительно имели место быть? И как на это смотрят представители ислама и христианства? Они как-то борются с таким агрессивным внедрением новой религии в их епархию, ведь наверняка уже в курсе появления нового религиозного течения. Жертву в основном приносят скот, но кое-где уже пошли дальше. А служители пока противодействуют как обычно, проклинают проповедями и грозят карами небесными. Причем в городах и на побережье новый культ пока распространен слабо. А вот там, где он имеет наибольшее влияние, ни христианство, ни ислам, несмотря на прошедшие века экспансии, так и не смогли достаточно утвердиться. Их воздействие не несет такого уж всеобъемлющего характера, если вообще есть. Кроме того, большинство негров в центральных районах Африки живет в единении с природой, и такой образ жизни сам по себе провоцирует веру в духов. Ничего удивительного в этом нет. Чем более диким является человек, тем легче ему верить во все сверхъестественное. А власть этих стран не пробовали запретить культ? Пытались, но все стало гораздо хуже. Загнанная внутрь проблема лишь расцвела самыми мрачными красками. Ожидаемо. Но какое значение все это имеет к событиям в Джибути? Практически никакого. Однако само появление этого культа странно совпало с произошедшими в Эфиопии событиями. На первый взгляд это, конечно, не очевидно, но если приглядеться повнимательнее, обнаруживается целый ряд косвенных признаков, что такое совпадение не случайно. Культ явно привнесен извне и, скорее всего, откуда-то со стороны Африканского Рога. Проскользнула информация, что первые проявления нового течения были замечены именно там и в Кении. Кении, нашей бывшей колонии? Да, известен даже лидер этой новой секты, или, как он сам себя называет, жрец Верховного. А сам Верховный? Об этом никаких сведений нет. Жреца зовут Абанат, и он давно уже скрывается на материке. Понятно. Мы можем как-то его использовать. Возможен ли, в принципе, контакт с представителями нового культа? Эта тема в данный момент активно прорабатывается. Нужно собрать больше информации об их влиянии в странах Французской Африки. Возможно, оказав поддержку этим сектантам, мы сможем взять под контроль гораздо больше территорий, чем сейчас. Очень хорошо. Прекрасный ход. Следует заняться этим вопросом очень тщательно. Финансирование вы не ограничены. Возможно, в итоге мы сможем потеснить французов. Очень хорошая новость, довольно констатировал хозяин кабинета. А теперь я бы хотел снова вернуться к лекарствам. Кто хочет высказаться? Сухощавый человек, одетый в твидовые брюки и просторный свитер, сидевший в кресле с красной обивкой, понимающе усмехнулся. Последняя фраза председательствующего явно предназначалась ему, а не кому-либо другому. «Думаю, высказаться по этому вопросу предстоит мне», — произнес он, предварительно выпустив ароматный сигаретный дым изо рта. Затем положил тлеющую сигару на пепельницу и, на секунду задумавшись, продолжил. «Я буду краток. На сегодняшний день тем лекарствам, которые изредка поступают в открытую продажу в Кувейте, аналогов нет». «Всем лекарствам нет аналогов», — не сдержал удивления хозяин. «Нет, не всем. Просто у этой фармацевтической компании всего две группы препаратов — массовые и редкие. Массовые лекарства имеют аналоги. Однако по эффективности и отсутствию побочных эффектов они сильно опережают своих конкурентов, ведь все их лекарственные средства сделаны на растительной основе. Эти препараты производятся в два или три этапа, и фармацевтическая фабрика в Кувейте подключается лишь на заключительном. Что касается второй группы лекарственных средств, то их состав более сложен. В них присутствуют не только редкие растительные компоненты, но и ингредиенты животного происхождения. Возможно, это вытяжки из ядов, крови или чего-то еще. Точнее, пока определить не удалось. И именно лекарства второй группы производят строго в закрытой лаборатории полного цикла. С началом войны она прекратила их поставки. Когда же гражданская война в Эфиопии закончилась, пришла довольно крупная партия препаратов, которые тут же распродали по просто баснословной цене. Как сказал Лангроу, это продукт фирмы Фараха Рабле, на которого чуть ли не мечтают выйти многие европейские фирмы. Однако он игнорирует все их попытки установить сотрудничество. Больше мне сказать нечего. Насколько ценны эти редкие лекарства? А насколько дорога человеку его собственная жизнь? То есть для некоторых они бесценны, несомненно. Так, это еще одна золотая монета на чашу весов нашего решения. Что у нас по этому Рабле? На этот вопрос ответил господин, расположившийся в кресле с темно-серой обивкой. Фарах Рабле, родом из Джибути, учился в медицинском университете во Франции. Там же училась и его сестра. Вернувшись в Джибути, начал политическую деятельность, за что был арестован и заключен в тюрьму. Воспользовавшись случаем, бежал в Эфиопию, где я сел, обосновавшись в Аддис-Абебе. Родители остались в городе Джибути, отца лишили государственной должности, на том и остановились. Там же живет и его родная сестра, что вышла замуж за местного бизнесмена. Нынешняя судьба родственников Фараха Рабле неизвестна. По некоторым данным, они находились там же и никуда не выезжали. Нами были предприняты меры по их поиску и захвату для дальнейшего перемещения в другую страну. Но, к сожалению, началось вторжение афарских повстанцев, и наши возможности оказались блокированы начавшейся гражданской войною. Есть неподтвержденные сведения, что нас уже опередили французы и вывезли всю семью Рабле в одной из своих колоний. Хорошо. Выход на родственников Фараха Рабле желательно все же установить и узнать их судьбу. Это при необходимости добавить нам рычагов давления на него. Хотя боюсь, если этот фарах и знает что-то, то лишь то, кто именно производит эти препараты. Именно он осуществляет связь с человеком, который, собственно, и поставляет их транзитом через его фирму прямиком в Кувейт. Итак, в связи со всем вышесказанным у нас вырисовывается весьма любопытная ситуация. В Африке внезапно появилась межгосударственная организация с центром в Эфиопии, которая теперь планомерно укрепляется за счет соседей. Эритрея уже выразила свое согласие, очередь за Джибути и, видимо, Сомали. А какова обстановка у других соседей Эфиопии? Тишина. Никаких эмиссаров там не замечено. Даже культ духов Африки там не очень распространен. Странно. То есть мы просмотрели новое государственно-политическое образование, которое сформировалось без нашего участия. Это большое упущение с нашей стороны. Нам жизненно необходимо выйти на их лидеров и в итоге возглавить его. Это станет продолжением нашей политики экспансии Африки. Как вам хорошо известно, на сегодняшний момент основной внешнеполитической задачей нашей страны в Африке является разрушение режима апартеида и передача руководства ЮАР в руки негров. Конечная цель, разумеется, немного иная, мы планируем взять эту страну под свой полный контроль, который станем осуществлять через наши структуры. Они слишком много бы уже добились и готовы идти дальше, чтобы в конце концов распространить влияние Туманного Альбиона на Анголу, Намибию, бывшие земли обеих Родезий и Мозамбик. А там и до Танзании, Уганды и Кении недалеко. Однако лучший способ, как оказалось, придумали не наши ученые-мужи. Похоже, нужна была даже не борьба с апартеидом, а создание вот такого примитивного культа. Но если не получится пробраться в руководство новой религии, объявим крестовый поход против кровавых каннибалов и изуверов. И ни в том, ни в другом случае мы не окажемся в проигрыше. Нас поддержит весь мир. «Сэр!» — внезапно подал голос неприметный господин небольшого роста и с незапоминающейся внешностью. Отлично одетый он мог бы представлять собой лондонского денди, если бы не словно смазанные черты лица, увидев которые любой человек забывал их буквально через пару минут. Обивка кресла, в которое он жался, имела темно-синий цвет. «Сэр, есть еще одна проблема. У нас нет никаких рычагов управления этими людьми в случае их отказа в сотрудничестве. Деньги и материальная помощь обычно творят чудеса. Однако в этом случае они могут не сработать. Простая логика. Редкие и очень ценные лекарства производят в Эфиопии. Неизвестная частная военная компания, а никак иначе организовавших нападение на Джибути не назовешь, находится там же. И если верить тому, что отдельные очаги новой религии тоже возникли где-то в том регионе, с финансированием, у данной организации полный порядок. Купить или склонить их на нашу сторону может оказаться весьма проблематично. Как видите, они довольно самодостаточны. У них есть не только деньги, но и не слабое влияние на африканцев. Все-таки я не уверен, что кровавый культ исходит именно из Эфиопии. Мне кажется, это что-то другое, спонтанно возникшее. Скорее всего, так и есть. Но, сэр, нельзя исключать и подобную вероятность. Генрих, вы, как всегда, недоверчивы и любите раздувать из мухи слона. А потом с искренним удовольствием охотиться за этим слоном по всей Африке. Так нельзя. Иначе вскоре мы поверим в нашествие рептилоидов. Тем более многочисленные изображения нового негритянского божества слишком уж походят на ящеров. «Может, это козни инопланетян, господа?» — сиронизировал хозяин кабинета. «Мы тут с вами решаем разные насущные вопросы, а где-то на орбите Земли сидят в плоской тарелке зеленые человечки и хихикают свои жабры». Со стороны большинства кресел тут же послышались вежливые смешки, больше похожие на старческое кхеканье. «Ну да». Собеседники уже давно миновали пору юности, а половина из них — и зрелости. «Но я бы не был столь категоричен, сэр», — несколько смущенно произнес оратор из кресла с серой обивкой. «Это всего лишь мое предположение». «Я принял его к сведению, Генрих. Попутно найдем и источник нового культа. Мы для этого здесь и собрались. Но у тебя, похоже, есть собственное видение проблемы и, возможно, даже предложение по решению этого вопроса». «А мы можем организовать локальную эпидемию в отдельно взятом регионе Африки?» — задал неожиданный вопрос Генрих. Хозяин кабинета тут же повернулся к человеку, сидевшему в кресле с бордовой обивкой. Тот коротко хмыкнул, посмотрел на сэра Генри и сказал. «Легко, но чревато. Никто ведь не застрахован от утечки этой заразы. Лучше организовать войну или голод. Голод даже проще. Дефективный менеджмент местных сельскохозяйственных производителей лишит страну хороших урожаев, а нашествие вредителей или какой-нибудь заразы приведет в негодность урожай наиболее распространенной и востребованной культуры. И тогда аборигенам станет совсем не до восхваления змей или ящеров. Но вы несколько утрируете, Джон. Все может произойти с точностью да наоборот. Люди поверят в духов Африки еще сильнее. Начнут молить их о помощи и еще чаще приносить человеческие жертвы, ведь человеческая жизнь сильно обесценится. О том и речь, сэр. Но ты получил ответ на свой вопрос, Генрих, но и посмотрел хозяин на человека, сидевшего в кресле с серой обивкой. Вполне, сэр. Хорошо. Тогда нам следует разобрать следующий аспект нашей стратегии в Африке. Какие варианты экономического давления мы сможем применить, если они откажутся с нами сотрудничать? Что скажешь, Оливер? «Сэр, на самом деле все очень просто», — тут же ответил полный человек в свободном костюме, что постоянно прикладывался к стакану с минеральной водой и потел от переизбытка собственного веса. Он, кстати, расположился в кресле с зеленой обивкой. «Вся их экономика рухнет, стоит нам всего лишь повысить пошлины на их сельскохозяйственную продукцию и прочие товары. Да, от голода они не сдохнут. Или, наоборот, сдохнут, но не сразу, благодаря фитофторозу». Тут он громко и довольно хмыкнул. Но тем не менее вся экономика зависит от орудий труда, и чем сложнее они, тем дороже. А чем дороже, тем труднее купить и ремонтировать. Мы прекратим их поставку и доставку, и они постепенно деградируют. Это произойдет не сразу, но для удержания власти нужны не только ресурсы, но и деньги, как средство закупки, а денег у них не будет. Нет рынка сбыта, нет рынка производства, значит нет денег. А нет денег, нет ни оружия, ни боевых машин, ни боеприпасов. У них просто ничего не будет, кроме кучи старого ржавого железа и негодных боеприпасов. Все просто, сэр. Оливер, вы всегда меня поражали своей простотой и хорошей манерой изложения. У вас определенно талант в этой сфере. Браво! Толстый потный мужчина довольно заулыбался и вынул из обширного кармана просторного серого в оранжевую крапинку пиджака огромный шотландскую клеточку платок, промокнул вспотевший от усиленной умственной деятельности лоб. Спасибо, сэр. «Так, но этого мало», — продолжил разговор хозяин кабинета. «Сегодня кровь страны — это нефть и продукты ее переработки. Ни в Эритрее, ни в Джибути, ни в Сомали ее нет. Зато чуть дальше в Судане, Ливии и Нигерии ее в избытке. Нам необходимо принять меры, чтобы ограничить или лучше вообще прекратить ее поставку в Эфиопию. Вы меня слышите, Манфред?» Человек, который тихо дремал на кресле с черно-белой обивкой, встрепенулся и согласно кивнул. «Будет сделано, сэр. Но могут возникнуть сложности с Кувейтом. Вы ведь знаете, что ее контролируют американцы». «С американцами мы договоримся». «Вряд ли, сэр», — отозвался человек из серого кресла. «Есть информация, там тоже прорабатываются аналогичные вопросы и определяются возможности, с помощью которых можно взять под свой контроль этот черный союз. У них даже есть выход на него, и эта информация достоверна. Особенно с учетом того, сколько мне за нее пришлось заплатить. Я не сомневался, Генрих, что вы ас своего дела, вы всегда впереди всех, иногда даже чересчур впереди. Но это и недостаток, Генрих. Спасибо, я учту». Человек в кресле с серой обивкой хотел было что-то сказать в ответ, но передумал и просто со странной улыбкой на сухом лице откинулся на спинку. Хозяин кабинета что-то черканул ручкой золотым пером в своем блокноте, и снова поднял взгляд на деловых партнеров. Предстояло решить еще пару вопросов. «Ну что же, нам следует предпринять меры в свете вышесказанного и быть готовыми ко всевозможным последствиям. Хотя мы пока так и не услышали мнение сэра Арчи». «Сэр», — отозвался человек, сидевший в кресле с коричневой обивкой, «мое мнение следующее. Если нам будет поставлена соответствующая задача, то мы угоним эту Эфиопию в 10 век до нашей эры. Для начала полностью уничтожим все их источники электроснабжения. А в свете того, что им закроют поставки комплектующих для электросетей и запасных частей к ним, страна потеряет не только технику, но и любую возможность ее эксплуатировать. У них не будет ни электричества, ни топлива, ни какой-либо другой энергии, даже газа не будет. За исключением лишь того, что способны вырабатывать их желудки с задницами. Арчи, не надо таких подробностей. Здесь собрались воспитанные люди, которым претят такие пошлые комментарии. Я вас услышал. Осталось уточнить, каким образом вы планируете их всего этого лишить. Обычными диверсионными группами и внедрением своих агентов в инженерный состав их объектов электрификации. Пока они сообразят, пока разберутся, мои люди успеют сделать свои дела и уйти. А вся система электроснабжения Эфиопии рухнет полностью и очень надолго. Ну а как только все рухнет, им не останется ничего другого, кроме как работать мотыгой и стрелять из автоматов. Те же поставки, на которые, вопреки санкциям, отважатся другие страны, будут слишком дороги, и проблемы страны не решат. Согласен с вами, Арчи, полностью согласен. Ну что же, сегодня мы с вами разобрали наш африканский план по многим аспектам. Нам придется постоянно вносить в него коррективы в связи с теми шагами, что предпримут США и Франция. Надеюсь, наш коллективный разум переиграет такой же коллективный разум у наших конкурентов. Англия никогда не будет побеждена. А того, кто думает по-другому, ждет разочарование, когда он столкнется с настоящим положением дел. Но не встанем ударяться в пафос. Все понимают свои задачи и все понимают наши возможности. За работу, господа!